Подходящий случай представился через неделю, когда ремонт двигателей был уже практически закончен, и техники начали последнюю проверку монтажа. Зунединов теперь мог позволить себе расслабиться. И он сделал это по полной программе. Руководство кораблем, как и предвидел Каринин, полностью перешло к нам. Но именно поэтому организовать экспедицию так, чтобы она осталась незамеченной для всех остальных членов команды, оказалось чертовски сложно. Необходим был какой-то правдоподобный и весьма весомый повод для нашей отлучки. В конце концов, Каринин, чей ум и изобретательность лучше всего проявлялись в подобных ситуациях, придумал выход. Во время пересмены наружных вахт, занимавшихся ремонтом корабля, он организовал побег робота. Того самого, что так странно вел себя во время моего дежурства. Сделать это ему было несложно, поскольку из-за фактического отсутствия капитана управление всей аппаратурой корабля находилось в его руках. Он отключил один из селекторов защитного поля, выдал соответствующие команды роботу, и когда тот благополучно скрылся в непроглядном мраке Багровой, восстановил поле в прежнем виде. Исчезновение одного из двух ремонтных роботов немедленно сорвало график всех работ. И после пробуждения капитана это грозило нам обоим серьезными неприятностями. Но раз начав, мы уже не могли остановиться. Несколько странно выглядело, что по моему распоряжению в экспедицию, спешно снаряженную на поиски сбежавшего робота, вошли всего два человека, к тому же осуществлявших в этот момент руководство всем кораблем. Но по сравнению со всеми остальными нарушениями корабельного устава, это уже были мелочи. Мы передали руководство старшему механику. С урезанными ремонтными работами он, вместе с боцманом, мог справиться без особых проблем. Но я и Каринин понимали, что если вдруг возникнет какая-то нештатная ситуация, отвечать за все последствия придется именно нам. Однако никакие разумные соображения уже не могли нас остановить. Спешно проверив неприкосновенный запас, защитные костюмы и оружие, мы направились к выходу, ежеминутно ожидая знакомого окрика проснувшегося капитана. «Что ты ему ответишь, когда вернемся? Как объяснишь наше отсутствие?» — спросил Каринин, и я впервые услышал в его голосе что-то похожее на сомнение. Отвечу, что оставил корабль на него самого. Капитан был на борту, этот факт он отрицать не сможет. Я сам удивился собственной наглости и тому, с какой легкостью придумал этот финт. Теперь мы словно поменялись с Карининым ролями, и чем ближе подходили к отключенному сектору защитного поля, тем сильнее я ощущал непонятный зов, исходивший от притаившихся невидимых в темноте скал кратера. Ничто уже не могло меня остановить.